Ой. Ой, кто сказал ой? Я сказал ой. Что-то плохо с головой. Тут есть кто-нибудь живой? Ой. Ой. Кто-то в комнате пустой. Говорит все время ой. Ой. Ой. Эй, кто тут есть? А ну-ка, выходи. Никого. Должно быть, померещилось. Хох, с детства недолюбливал всех этих леших, домовых и привидений. Неприятная публика. Чур меня, чур. Ну вот, теперь можно продолжить работу. Ой, вы делаете мне больно! Силы небесные, спасите меня! Голос идет из полена. Падай, падай, тебе говорю. Мастер Вишня, у тебя обморок. Падай. Я падаю, падаю, падаю. У меня, кажется, обморок. Да, я сейчас упаду. Хор! Хор, куплеты. И бедный мастер Вишня, отважный мастер Вишня, великий мастер Вишня, застыл у верстака. Он смотрит на полено, и в зеркало он смотрит. И он понять не может, что происходит тут. А за окном синица, на мастера уставясь, понять никак не может, зачем он так стоит. А на синицу кошка глядит, не понимая, на что-то засмотрелась и что произошло. Но между тем Джепетто, приятель давний Вишни, пришел его проведать и кошку напугал. И кошка убежала, и удрала синица, а мастер наш с поленом вдруг в обморок упал, вдруг в обморок упал, вдруг в обморок упал. Ну, падай же, Вишня, что ты застыл, как стол? Этим поленом! Сейчас, сейчас. А как же я напуган, проклятое полено! Ах, плохо мне, спасите! Я падаю! Кто там? Это Джепетто. Кто? Добрый старый Джепетто в своем желтом парике. Уважаемый Вишня. Интересно, что ему здесь нужно? Я пришел сказать тебе две вещи. Во-первых, здравствуй, а во-вторых, что мне очень одиноко. Но позволь тебя спросить, что ты делаешь на полу? А, что я делаю на полу? Ну да. А что я делаю на полу? Да. Ты за этим пришел ко мне в гости, узнать, что я делаю на полу. Ты очень бестактный человек, Джепетто. Мало ли что можно делать на полу. Нет, нет, нет, нет, ну, пожалуйста, на пожалуйста. Полу, да. На полу, так на полу, ну, отчего же и нет. На полу. Очки я ищу на полу. Очки? Вот что. Очки? Ну, они же у тебя на носу. На носу? А, да. Вот где. Ну, тогда все в порядке. Дай-ка мне руку. Держи. А я-то думал, где мои очки? Так вот, Джепетто, я знаю, как тебе помочь. Помочь? Вот именно. Бери-ка вот это полено, иди домой и сделай себе из него куклу. Куклу? Уважаемый автор. Куклу. Ну и что ты тут видишь нового? Уважаемый Буратино, не все сразу, друг мой. Куклу. Терпение. Но зачем мне кукла? Разве не ты жаловался, что тебе одиноко? Самый настоящий припадок одиночества должно быть старею. Так вот, вишня. Сделай себе из полена деревянного человечка и воспитай его как родного сына. И все твое одиночество как рукой снимет. Иди, иди, и можешь меня не благодарить за это. Сделать куклу из полена... Воспитать, как будто сына. Превосходная идея. Я тебе ее дарю. Спасибо. До свидания, друг мой Вишеня. Как тебе я благодарен. До свидания, друг Джеппетто. Смело забирай чурбак. Ай да Вишня, как ты ловко сбыл полено с рук, дружище. Говорящее полено нам с тобою ни к чему. Бедный мой простак Джеппетто чует мое сердце. С ним еще хлебнешь ты горя. Ничего, не вешай нос. Сделать куклу из полена. Воспитать, как будто сына. Превосходная идея. Я тебе ее дарю. До свидания, друг мой Вишня. До свидания, друг Джеппетто. Как тебе я благодарен. Я дарю тебе чудо. Спасибо, брат, спасибо. Чудо. Ничего подобного. Мы вступим, когда Джеппетто войдет к себе в каморку вместе с говорящим поленом. Вот у деревянных человечков есть деревянные сердечки. У деревянных человечков есть настоящие отцы. Об этом знают трубочисты, пажи и графы Монте-Кристо, охотники, экономисты, пока не вешают носы. Об этом знают и в театре, на Беккер-стрит и на Монмартре. Об этом пели три андатры, сочив варенье килограмм. У деревянной щурки жалкой, у сердца нет пока, но жарко. Груди у чурки очень жарко, как будто сердце бьется там. Все жилище Джеппетто, как вы можете видеть, друзья мои, состоит из маленькой подвальной каморки. Обстановка не может быть скромнее. Шатающийся стол, прохудившаяся кровать и старый колченогий стул. Стул, вот именно. Теперь понятно, почему старый чудак Джеппетто жаловался на одиночество. Ну что ж, неизвестно, что там будет дальше, но домой он все же пришел не один. Не один. А с удивительным говорящим поленом под мышкой. Под мышкой, вот именно. Подожди, Буратино. И вот теперь он вырезает из него человечка. Человечка. Простите, уважаемый автор, я перебью вас. Моя история началась точно так же. Так же? Да не совсем. Нет, так же. Нет, нет, нет. Интуиция подсказывает мне. Мы увидим много нового. Какое я дам ему имя? Хочется назвать его как-нибудь повеселее, чтобы судьба у него была посчастливее. Назову-ка я его... Прошу не подсказывать из зала. Папаша Джеппетто сам сообразит, как ему назвать своего сына. Пиноккио. Мне кажется, кто-то произнес имя Пиноккио. Должно быть, это была добрая фея. Ну что ж, мой мальчик, тебе повезло, не у каждого из нас есть такая крестная. Итак, я назову тебя Пиноккио. Ну, а чтобы ты мог разглядеть своего отца, вырежу-ка я тебе большие, плаксивые глаза. Ага, я вижу, у тебя очень любопытный взгляд. Ну, а теперь я сделаю тебе нос. О, да он вырос на целый фут. Нет, надо его укротить, а то так у тебя чересчур нахальный вид. Что такое? Он снова отрос. Ну да ладно. Если тебе больше нравится длинный нос, я ничего не имею против. Теперь рот. Рот. Перестань смеяться, ты мне мешаешь. И спрячь сейчас же язык, а то я его нечаянно отрежу. Не спрячь. Стоп. Что случилось? Посиди спокойно. Я должен сделать тебе ноги. Что же ты медлишь? Мне кажется, что я уже целый год здесь сижу. Сидишь, Мирон? Не буду. Не буду. Отдай сейчас же мой парик. Не отдам. Кто на свет едва возник? Пиноккио. Кто стащил чужой парик? Пиноккио. Кто хочет громче всех? У кого дурацкий смех? Кто уже прекрасно смех? Деревянный мальчик мой. Чересчур он деревянный. Бойкий, славный, длинноносый. Чересчур он длинноносый. Первые шаги всегда хоть немного неуклюже. Вот посмотрите, когда он запрыгает по лужам. Скачет, словно 100 чертей, наш Пиноккио злодей. Распугает он не только воробьев, но даже фей. У него желание есть. У меня желание есть. Что ты хочешь для начала? Есть! На, Полино! Возьми конфетку! Хочу есть! Есть хочу! Есть хочу! Ты хочешь? Хочу есть! Для начала съел лук и ветер. Так ведь это ты! Ну, так. А этот Пиноккио действительно похож на меня, но как бы в кривом зеркале. Нет, не в кривом, дорогой Буратино, а скорее в волшебном. Хочу есть! Наш Пиноккио оказался чересчур шумным. Я бы сказал, чересчур неотёсанным. Надо бы его еще построгать. Поздно страдать, время упущено. Ну что ж, тут уж не убавить, не прибавить. Бедный Джепетто. Сейчас. Кажется, он собирается идти за едой для деревянного человечка, но у него же нет ни гроша. Догадываюсь, что он хочет с ней сделать. Вот увидите, он ее продаст, чтобы купить еды своему деревянному мальчику, а сам будет дрожать от холода всю зиму. Бедный Джепетто.